Да, я не отрицаю того, что Виконт спас империю уже в который раз. Раздраженно отмахнулся от наслаждающегося букетов вкуса вина отца. Честно говоря, мне уже даже подозрительно постоянно слышать его имя, связанное с различными происшествиями. Но радует только то, что везде он выступает на стороне империи. В этом вопросе я с тобой солидарен. Такой боевой дворянин нам пригодится. Но я не понимаю того, какую ответственность мы несем в случае гибели этой вампирши, если она сама добровольно поперлась в проклятую пустошь. Ведь она знала то, что там смертельно опасно, но все равно поперлась туда. Если бы она там погибла, тоже мы бы несли за это ответственность. А вот тут, мой дорогой наследник, ситуация двоякая. Вдоволь насладившись вкусом вина, император поставил кубок на стол и снова внимательно посмотрел на своего сына. Именно поэтому я и собираюсь написать письмо великому князю вампиров, чтобы он как следует вставил разума своей дочери, ведь она подвергает опасности мир между нашими государствами. Да, я понимаю то, что для высшего вампира нужны привкусы опасности и угрозы, но не таким же образом. Пусть едет к себе домой и там творит все, что хочет, но пока она находится на территории империи, пусть будет добра соответствовать нормам поведения придворных, которые подчиняются моим приказам. Я постараюсь объяснить великому князю вампиров, что так дела не делаются. Может быть, он ее намеренно сюда прислал, чтобы она здесь где-нибудь погибла, чтобы потом обвинить наше государство в том, что случилось. Именно об этом я и постараюсь поговорить с Нурадом. Но пока что, необходимо следить за этой девчонкой во все глаза. Нам слишком важен союз с великим княжеством Карион. И это, судя по всему, понимаем не только мы, но и эльфы. Видимо, им выгодно каким-то образом вмешаться, чтобы оставить нас наедине с нечистью. Ведь тогда нам придется искать поддержки в другом месте. А может быть, в этом и есть их цель? Задумчиво остановился возле стола отца наследник, который продолжал все это время измерять его кабинет быстрыми шагами. Когда мы останемся наедине с этим прорывом нечисти, мы начнем искать других союзников. А тут, как раз есть эльфы, те самые дети богов и дети света. Они умеют сражаться с нечистью так, как не умеет никто. Ну, по крайней мере, они так об этом говорят. И соответственно наша империя будет в долгу у их княжества. Соответственно, мы не сможем противопоставить им ничего, когда они захотят наводнить наше государство своими полукровками и квартиронами, для того чтобы пробраться в правящие круги государства. Вот теперь я вижу то, что хотел видеть раньше. Довольно усмехнулся Ларук, словно приветственно поднимая бокал в честь своего сына. Сейчас ты размышляешь как настоящий наследник правителя. Запомни, сын мой, никогда не иди на подобные уступки, даже если ты можешь потерять государство. Потому что именно так и теряется власть в государстве. Дело в том, что я не против всех этих полукровок или квартиронов. В борделях всегда не хватает свежих тел, а для наших солдат – женского внимания. Но вся проблема в том, что никакого благородства в крови у них не было и нет. Ведь они являются смесками каких-нибудь простых эльфов и служанок в тавернах. Ты же знаешь не понаслышке, какими красивыми они бывают. Добавь сюда еще и природные качества эльфов, а также и возможность использовать различные травы, для того чтобы воздействовать на своего оппонента. И ты поймешь, что ничего сложного в этом нет. Эльфы намеренно пытаются использовать людей, чтобы получить то, что им нужно. Все эти полукровки и квартироны являются слугами великого князя эльфов. Если не считать того, что для самих эльфов они являются ничем иным, как обычными отбросами. Ты хоть раз слышал о том, чтобы какой-нибудь великий дом эльфов признал хотя бы одного полукровку или квартирона, признал равным себе? Нет, так вот и я ни разу об этом не слышал. Дело в том, что эльфы очень предвзято относятся к чистоте своей крови. Поэтому легко и просто предположить то, что великий князь вынужден идти на такие меры, чтобы хоть как-то контролировать людей. Но ведь во время войны богов, именно люди смогли победить всех тех, кто старательно пытался нас уничтожить. Наследник медленно приблизился к карте мира Ринар, которая украшала целую стену в кабинете отца. Именно люди, и аватары богов людей, поставили всех на колени. Разве не так? Если эльфы опять позволят себе что-либо подобное, священники триединого бога смогут вызвать аватаров снова. Кто тебе сказал такую глупость? Удивленный император напряженно посмотрел на своего сына, который как-то странно себя сейчас вел. На твоем месте, я бы поменьше общался со священниками Триединого Бога. Ты еще не знаешь того, на что способны эти хитрецы, ради того, чтобы задурить голову кому бы то ни было. Я уже сталкивался с ними, и превосходно знаю то, чего они добиваются. Эти святоши хотят, чтобы государство было обязано выплачивать им налоги. Где такое видано? Собирайте деньги со своей паствы, и не лезь в управление государством. Ты знаешь, что одно из маленьких княжеств, которое находится на юге земель Ринара, полностью управляется этими святошами. Там даже король является архиепископом. И все священники Триединого Бога пытаются воплотить подобную схему управления государством везде, где только могут. Даже здесь, в империи, они пытались промыть мозги моему отцу, чтобы тот стал священником, и под этой маркой захватить власть в империи. Но зачем им это делать? Удивленно повернулся к отцу наследник, задумчиво поглаживая свой подбородок. В этом же нет никакого смысла, какие налоги они хотят требовать от государства, если сами находятся на территории нашей империи. О чем сейчас вообще идет речь? Пусть занимаются своими богами и не лезут к дворянам, а вот именно это их и раздражает. Принялся пояснять своему сыну причины такого своего отношения к священникам Триединого Бога император. Их раздражает в первую очередь то, что в нашем государстве даже темные маги могут существовать и чувствовать себя довольно свободно. Ты знаешь, что их архиепископ предлагал мне сначала проводить отбор студентов через священников. Именно священники Триединого Бога должны были решать, кто из дворян должен обучаться в Академии магии, а кто из них должен немедленно отправиться на костер, ведь именно так эти жрецы будут сражаться с теми, в ком они увидят хотя бы каплю темной силы. Ты можешь себе это представить? А как сражаться с нечистью, которая может вот-вот появиться на территории государства? Мы и так уже столкнулись с тем, что даже имеющихся темных магов и некромантов в империи просто не хватает для того, чтобы остановить один хороший прорыв. Все это мы поняли в тот момент, когда на территорию нашего государства прорвались эти мерзкие твари. Посмотри внимательно на карту, на север империи. Что ты там видишь? Я вижу несколько точек, отмеченных полукругом. Задумчиво посмотрел принц Рукар на карту, пытаясь понять то, что хочет услышать от него отец. Эти точки как-то странно обхватывают целый кусок нашей территории, но при этом практически все они находятся на территории одного графства. Графство Жарги, если я не ошибаюсь, не ошибаешься, сын мой, не ошибаешься, усмехнулся император, снова поднимая бокал с вином. Это действительно то самое графство. Более того, как выяснил великий герцог Курас, этот граф был замешан в нескольких заговорах против империи. Самое интересное было в том, что возникает вопрос о том, где он брал деньги на все это. На его территории был средний город, который не мог приносить такого дохода. Да, я уже знаю о том, что этот дворянин умудрился поднять на своей территории налоги, практически превратив людей в своих рабов. Но это не объясняет того, откуда у него брались деньги на все эти махинации и заговоры. Кроме того, для того чтобы создать подобный прорыв на собственной территории, необходимо было обратиться к услугам темных магов не меньше уровня магистров 4 или 5 ранга. А ты знаешь, что эти магистры уже фактически являются архимагами. Но на территории империи таких магов не имеется. Возникает вопрос, кто ему с этим помог и кому все это было нужно. Все, что произошло здесь, на севере нашего государства, слишком масштабно для того, чтобы за всем этим стоял какой-то обычный граф. Да, этот дворянин мог пытаться захватить власть в нашем государстве, но мечтать никому не запрещается. Рано или поздно он бы все равно попал в поле зрения великого герцога, несмотря на то, что умудрился завести себе агентуру в его службе. Хотя надо отметить то, что этот граф оказался достаточно хитер, чтобы успеть сбежать, но это ненадолго. Тайная служба империи все равно его найдет, и тогда ему придется ответить на множество вопросов. Ты хочешь сказать, что за всем этим, происходящим на севере, и связанным с заговором против тебя, замешан не только этот дворянин, но и эльфы со священниками? Тихо скрипнул зубами наследник, повернувшись к отцу. Если это так, то все происходящее может быть причиной для разрыва дипломатических отношений между нашими государствами и масштабных репрессий против храмов Триединого Бога. Неужели они этого не понимают? Вся проблема в том, сын мой, что мы не можем доказать причастность эльфов или святош к тому, что там произошло. Недовольно поморщился император, махнув рукой на принца. Все это является всего лишь предположением моего и твоего разума. Я даже великому герцогу не говорил об этом. Да и говорить-то смысла нет. Этот вредный старик сам все поймет раньше, чем мы с тобой. Только, как и мы, великий герцог Курас в этом случае не сможет ничего сделать только по той причине, что доказательств причастности эльфов и святошка всему этому нет никаких. Да, возможно, они таким образом, устраивая заговоры на территории империи, пытались пробраться к рычагам власти в нашем государстве. Ведь очень удобно жить, когда твою территорию ограждают государства, которые ты полностью контролируешь. В этом я согласен с великим князем эльфов, но только не такими способами. То же самое можно сказать и про священников, ведь захватив власть, они смогут диктовать законы и сами будут решать все споры. Теперь, когда мы предупреждены о том, что везде здесь выглядывают острые ушки эльфов или любопытные носы святош, по крайней мере во всем происходящем последнее время на территории империи, то мы будем уже знать, кого нужно искать и за кем надо следить. Но кроме эльфов, сын мой, надо очень внимательно обратить внимание на поведение жрецов Триединого Бога. Слишком уж они активизировались за последнее время. Да, мне и самому это показалось странным. Задумчиво пожал плечами принц Рукар, возвращаясь к столу своего отца. То их при дворе годами можно было не видеть, а тут, буквально каждый день бегают и старательно читают лекции о том, как Триединый Бог спасал людей. Все это настолько странно и подозрительно, что даже я заволновался. Ты прав, сын мой, волноваться есть из-за чего, нахмурился император, отставив от себя пустой кубок. Эти хитрецы старательно пробираются ко власти, и сейчас будут использовать все возможные способы, чтобы ты стал приверженцем их храма, для того чтобы использовать тебя в своих целях. Они начнут предлагать тебе использовать жрецов в качестве боевых магов. Никто не спорит, магия, связанная с божественной сущностью, всегда отличалась довольно большой силой. Но в данном случае все гораздо хуже, чем ты себе можешь представить. Стоит тебе только раз пойти на поводу у них, как ты тут же превратишься в обыкновенный придаток их храма. И потом ты не сможешь принять ни единого решения, не посоветовавшись с ними. Подумай об этом, сын мой. Я не желаю подобной судьбы своим детям, так как отлично знаю то, чего все это им будет стоить. А сейчас, сын мой, оставь меня, мне нужно подумать. Нахмурившийся от его слов принц задумчиво кивнул отцу и покинул кабинет. Старый император внимательно смотрел на дверь, за которой только что исчез его сын. Как и сказал он, Ларуку нужно было очень сильно поразмышлять на тему того, что же теперь ему делать. Ситуация действительно была неоднозначной. Информация, которую ему привез Виконт Гарзу с территории проклятой пустоши, напрягала и заставляла быть гораздо осторожнее, чем можно было себе даже представить. Эльфы были знамениты своей хитростью и продуманностью планов на целые сотни лет. Что поделать, но их долгая жизнь позволяла этим детям света планировать еще не такие долгоиграющие планы. Судя по всему, действительно во всем произошедшем на территории империи в последнее время могли быть замешаны именно эльфы. Именно им было бы выгодно сместить нынешнего императора, чтобы поставить на престол в самом крупном государстве людей свою марионетку, которая бы с большой радостью плясала под дудку эльфов. Ничего подобного допускать в империи Ларук не собирался. Повезло еще в том, что там действительно оказался Виконт, несмотря на всю свою предвзятость в отношении вампиров, отлично понимающий всю ответственность придворного императора. Ведь именно поэтому он решительно вступил в бой, заступился и фактически спас жизнь дочери великого князя вампиров. Подумав об этом молодом дворянине, император задумчиво хмыкнул. Как уже отмечал его сын, очень хорошо, что этот Виконт, которого когда-то император сам приветствовал в дворце, оказался настолько преданным его семье, что сумел даже переступить через ненависть своего рода к вампирам. Поэтому император отлично понимал и то, что таких дворян нужно поддерживать и держать поблизости к себе. Ведь в нужный момент именно такие дворяне встанут перед врагом, загораживая своими телами своего сюзерена. Точно так же, как когда-то молодой граф Марин встал перед убийцами, хотя отлично знал то, что вряд ли сумеет их остановить. Но его подобное знание не испугало. Возможно, все это связано с тем, что и Виконт также имеет отношение именно к этой семье. Тихо вздохнув, император Ларук задумался о том, что ему нужно побеспокоиться, чтобы эта семья продолжала жить и дальше. Терять таких дворян по какой-либо глупости было просто недопустимой роскошью для империи, а значит, нужно будет в ближайшее время найти жену для графа, да, и не только для него. Внимательно посмотрев на карту империи, Ларук задумчиво кивнул слуге, который поставил перед ним снова наполненный кубок с вином. Он уже выделил целый кусок империи для того, чтобы создать новое графство. В этом графстве хозяином будет виконт Гарзу, который, естественно, сразу же станет графом. А с учетом того, что оно находится на границе империи Великого княжества Карион, то можно сказать, что таким образом император добивается двояких целей. Во-первых, это дворянин, как мастер меча, сам спокойно может справиться с любым вампиром. А учитывая то, что он уже довольно опытный поисковик, и сумел вернуться из проклятой пустоши с довольно хорошими трофеями, то сражаться с дикими вампирами для него проблемой не будет. Во-вторых, если все то, что произошло на территории проклятой пустоши, правда, то сейчас великий князь Нурат является должником этого дворянина. И узнав то, что территория графства прилегает к государству вампиров, сам постарается навести там порядок, чтобы не провоцировать того, кому должен жизни своей дочери. Таким образом, император добивается стабильности на целом участке своей территории. Главное, чтобы все это получилось. Подумав о виконте, император тихо покачал головой и внимательно посмотрел на лежавший у него на столе жезл, артефакт, который тот оставил в качестве подарка для императора. Это же нужно было такое придумать, боевой жезл, который может использовать любой маг. Да, таким образом можно очень сильно усилить огневую мощь армии империи. Даже обычные боевые маги, которые и так могут использовать магию, с большим удовольствием будут использовать такие жезлы. Ведь с помощью него они смогут нанести сильный удар по противнику, при этом не растратив ни капли своей энергии. Император знал не понаслышке, что для магов самое страшное – остаться пустым перед противником. Кроме того, такие жезлы смогут использовать и маги, лекари, чтобы защитить себя и раненых. Это было очень важно, особенно в случае боевых действий. Подумав о том, что надо этот вопрос как-то решать, и довольно быстро, император вызвал слугу и потребовал привести к нему артефактора по имени Риннаран. Через полчаса перед ним стояло два мага. Судя по всему, это были отец и сын. Пообщавшись с ними, император узнал то, что виконт действительно является другом молодого студента академии, Риннарана, который был изобретателем и изготовителем этого самого жезла, артефакта. Но молодой парень отрицал то, что он самостоятельно все это придумал. Оказалось, что он советовался с виконтом Гарзу. Услышав это, император тихо усмехнулся. Опять виконт, везде он. Кроме того, оказалось, что этот пройдоха в проклятой пустоши раздобыл довольно неплохие трофеи. Да, император уже об этом знал, так как у него под рукой был артефактный меч, изготовленный древними эльфами. Точно такой же меч был и у его сына. Но оказалось, что это было только частью его трофеев. Большую часть амулетов и различных артефактов парень привез именно в магазин семьи Арн, где они сейчас и распродавались с огромной скоростью. Что поделать, но все люди были наслышаны о мастерстве эльфов в изготовлении подобных амулетов. Ведь их защитные амулеты были очень сильны и могли противостоять абсолютно разной нечисти. Для дворян признаком их благосостояния было то, что у них в наличии находятся самые дорогие амулеты, которые можно было найти на территории империи. А такие амулеты, которые сейчас продавались в магазине этих магов, артефакторов, практически никто не делал, ведь это древнее искусство. Да, современные маги могли использовать эти амулеты, и даже заряжать своей энергией, но не более того. Каким образом древние мастера делали так, что любой маг мог зарядить любой амулет, современные маги так и не смогли определить. В этом была какая-то загадка, которая была утеряна в глубине веков после войны богов. Ведь именно тогда большинство магов, которые хоть что-то умели делать собственными руками, были уничтожены аватарами триединого бога. Да, император не обелял поступков людей того времени, у них просто не было выбора. Согласно летописям, тогда древние маги замахнулись на самое святое, что было у людей, человеческую душу. Им было мало того, что они похищали даже магов, чтобы создавать своих химер. Им захотелось создавать искусственных конструктов, которые бы управлялись душами людей. Таким образом, эти древние существа, в то время проживавшие на территориях мира Ринар, старательно пытались показать всем свою силу и власть. Но в этот раз у них ничего не вышло. Обратившиеся за помощью к своему покровителю люди получили в свое распоряжение аватаров триединого бога. По какой причине было прислано именно 5 аватаров, сейчас никто не мог сказать. Видимо, с чем-то это было связано. Но для этого нужно было пообщаться с самим Триединым Богом. Но сейчас это была не та проблема, которую собирался решать император. Сейчас его в первую очередь интересовало то, сможет ли семья Арон обеспечить поставки боевых артефактов для армии империи. Если нет, то тогда император собирался выкупить у них так называемую лицензию на производство таких артефактов. И тогда эта семья получала бы деньги от казны за производство подобных устройств. Естественно, что самостоятельно обеспечить нужды армии они просто не смогут, так как в их семье было всего 2 артефактора, отец и сын. Хотя они пообещали, что сделают все возможное, чтобы выполнить заказ императора. Для начала Ларук заказал изготовить хотя бы 2 десятка таких жезлов. Он намеревался вооружить ими свою собственную гвардию. Среди них тоже хватало магически одаренных людей, которые только не смогли пройти отбор в академию из-за слабости своего дара. Но этого дара должно было хватить для того, чтобы активировать этот артефакт, созданный молодым студентом академии Ринамараном. Сначала император не понял того, по какой причине эти 2 мага отказались продавать империи лицензию на производство этих жезлов. Но потом, когда он пообщался с Кубомараном, то понял причину такого отказа. Дело в том, что когда много магов, артефакторов будут знать о секрете этого жезла, то это в ближайшее время этот секрет узнают и враги империи. Император был вынужден согласиться с доводами этого старого мага. Действительно, выдавать такую тайну посторонним могло быть похоже на обычное предательство. Только в этот раз на него подтолкнуть пытался сам император. Подумав об этом, Ларук не смог сдержаться и рассмеялся. Еще бы, он сам едва не стал предателем интересов империи. Договорившись о том, что артефакторы будут делать партии этих боевых жезлов только по заказу самого императора, Ларук отпустил довольных магов. Он вполне понимал их, ведь теперь у них есть постоянный заказ от армии империи, а империя всегда четко оплачивала подобные заказы. Разобравшись с этим вопросом, император снова глотнул вина. Сейчас он мог сосредоточиться на главных врагах своего государства. Судя по всему, в последнее время ими стали именно эльфы. И теперь ему предстояло попытаться понять то, какую игру пытаются вести на его территориях эти остроухие ублюдки, и чего именно они пытаются добиться. Возможно, они что-то ищут. Император уже знал о том, что великий князь эльфов старательно нанимал поисковиков возле проклятой пустоши, чтобы они что-то ему там нашли. Но вот только что именно он там разыскивал, никто так и не знал. Да, все люди знали о том, что когда-то там, на территории проклятой пустоши, находилась столица государства эльфов. Тогда они были могучими и независимыми, и они не зависели от великого леса. А сейчас они не могут даже выйти за его пределы, чтобы не попасть в какую-нибудь переделку. Это ли не шутка богов? Возможно, эльфы узнали то, что что-то, что они пытаются найти, сейчас находится на территории империи. Но что именно они искали? Возможно, империя могла бы сама им помочь в поисках этого предмета. Если это только не какой-нибудь древний артефакт, который эльфы собираются использовать против людей. Слишком хорошо император усвоил главное правило отношений с этими долгоживущими существами. Им нельзя было ни в коем мере доверять, и нельзя было позволять использовать какие-либо древние артефакты. Ведь эльфы старательно пытались захватить все леса подряд, чтобы расширить власть своего великого леса на всю территорию мира Ринар. Об этом император знал не понаслышке, ведь эльфы как-то пытались предъявить претензию империи за то, что на территории государства людей лесорубы старательно вырубают ростки молодого Милларна. Эльфам все это объясняли тем, что у него очень оригинальная древесина. Честно говоря, из этого дерева нельзя было ничего нормального сделать, даже на дрова оно не годилось, ведь его смолистая древесина горела так, чтобы можно было рядом просто задохнуться. Это все делалось именно по приказу императора. Он знал от отца, что именно благодаря этим деревьям великий лес может контролировать близлежащие растения. Поэтому ничего подобного на территории империи позволять не собирался. Ведь таким образом в один прекрасный момент все леса государства могли превратиться в опасные территории, на которые кроме эльфов никому нельзя было бы войти. Но, естественно, эльфам этого не рассказывали, их это не касалось, хотя император знал, что именно их эмиссары рассаживают ростки этого пакостливого дерева по всей территории мира Ринар, но благодаря его предусмотрительности, по крайней мере, на территории империи человек мог зайти в лес. Да, он мог столкнуться в лесу с какими-нибудь хищниками, или даже нечистью. Но в лесах империи Рикон его не начинали хватать за ноги кусты и втыкать ему в спину ядовитые шипы какие-либо деревья. А в великом лесу происходит все именно так. Вспомнив хитроумность эльфов, Ларук задумчиво покачал головой. Знать бы только, какую именно игру затеял в этот раз великий князь Арнирир, чего именно он добивается, старательно пытаясь вбить клин раздора между вампирами и людьми. У них и так хватало напряженности в обстановке, благодаря тому, что вампиры старательно пускали кровь на границе территории империи. Так еще и попытка убийства дочери великого князя Нурада, который сам император пообещал безопасность на территории своего государства. Задумчиво пройдясь по своему кабинету, Ларук снова остановился возле своего стола. Как бы он ни размышлял и не раздумывал на эту тему, но ему все равно придется написать письмо древнему вампиру, чтобы потребовать от него некоторых объяснений. По крайней мере, пусть он объяснит то, по какой причине его дочка все-таки поперлась в проклятую пустошь, что именно она пыталась там найти. Если ей просто не хватало острых ощущений, то пусть сам древний вампир ей с помощью розок или ремня вставит эти ощущения по самую макушку. Ведь нужно было такое устроить. Из-за нее едва не произошел межгосударственный скандал. Империя до сих пор никак не может очистить свое имя после того, что случилось со старшей дочерью великого князя вампиров. А тут еще и вторая дочь попала в переделку. Самое странное было в том, что и в этот раз поблизости от высшей вампирши оказался представитель семьи графа Марин. Но в этот раз он выступал в роли спасителя. Посмеявшись над такой странной прихотью богов, император принялся составлять текст письма, которое собирался отправить этому древнему вампиру, руководившему целым государством кровососов. Если уж он не сможет призвать свою дочь к порядку, то тогда лучше ее сразу отправить домой, и пусть голова ее отца пухнет от того, что ему нужно беспокоиться о ее безопасности. А у императора Ларука и без нее проблем хватало. Взять хотя бы появление остроухих пакостников, которые старательно вставляли палки в колеса империи, которая пыталась просто жить. Конец пятой книги.